Она отпрянула назад и встала, позволяя руке, которой он касался ее лица, упасть. Ей стало холодно без него, но это помогало прояснить мысли и унять сердцебиение. «Думаю, на сегодня уроков достаточно», — сказала она, все еще не восстановив дыхание и не смея взглянуть на него, пока шла к плащу, чтобы одеться. Они оба молчали по пути через лес и холмы, и лишь едва слышно пробормотали слова прощания, когда, как обычно, разошлись на окраине города. Но Фейт не могла избавиться от беспокойных мыслей и все еще чувствовала его прикосновение, возвращаясь в хижину по темным улицам. Глава 22. Злость не утихала всю дорогу после расставания с Ником. Фейт понимала, что лучше будет остаться просто друзьями, или учителем и ученицей, или кем бы они ни были друг для друга, но это не помогало избавиться от разочарования. Невозможно изменить их происхождение и различия, разделяющие их, поэтому нельзя было поддаваться чувствам, которые она испытывала к нему. Возможно, для Ника поцелуй ничего бы не значил. Возможно, он не придал бы этому большого значения, даже если бы полностью завладел ею. Эта мысль причиняла особую боль. Когда она распахнула дверь в хижину, то тут же наткнулась на Марлоу, сидящую за столом, пока Джейкон мерил шагами тесное помещение перед дверью. Едва увидев ее, он глубоко вздохнул от облегчения, но глаза сверкали. «Где ты была?» Она поморщилась от тона его голоса. «Просто тренировалась, как обычно», — ответила она, откинув плащ и демонстрируя рукоятку меча. «Тренировалась? Сейчас час ночи, Фейт! Мы ходили на площадь, тебя там не было!» Фейт широко раскрыла глаза. Она совсем забыла о времени и потянулась в карман, но обнаружила, что там пусто. «Проклятье! Мне жаль! Мои часы все еще в кузнице, и я потеряла счет времени». Он провел рукой по волосам. «Мы до смерти испугались. Ты не можешь так себя вести». Она вспыхнула от досады. «Вести как, Джейк? Гулять одна? Я не ребенок и могу сама позаботиться о себе». Он не заслуживал ее гнева, и глубоко в душе она знала, что просто вымещает злость на ком угодно, кто мешал проявлять чувства к конкретному Фейри. Тот факт, что об этом приходилось молчать, только усиливал негодование. При этих словах Джейкон отшатнулся, но тут же выпрямился. «У тебя есть друзья, которые беспокоятся о тебе. Не знаю, что происходит с тобой в последнее время, но твои тайны и эгоизм влияют на нас обоих», — выпалил он в ответ. Фейт почувствовала тяжесть этих слов. Он точно знал, куда целиться. Ярость ослепила ее, и она не смогла сдержаться и сосредоточилась на его разуме, желая узнать, действительно ли он верит в сказанное. Джейкон был открытой книгой. Никаких стен, в отличие от сознания Ника, и таким уязвимым перед ней. «Ты даже не думаешь, что твои поступки затрагивают и меня», а думаешь только о себе. Я хочу, чтобы ты доверилась мне. Мысли звучали громко, и Фейт чувствовала его злость. На глаза навернулись слезы, и она посмотрела на Марлоу, которая до сих пор молчала. «Где ты была? Ты не виновата. Он просто хочет помочь. Мы оба хотим». Фейт почувствовала ее жалость и возненавидела это. «Вы есть друг у друга и больше не нуждаетесь во мне. Считайте, что избавились от бремени заботы», — с горечью произнесла она. И, отстранившись от них обоих, резко развернулась и прошла в спальню. Джейкон позвал ее, но она проигнорировала его. Слезы беззвучно катились из глаз, когда Фейт раздевалась и натягивала ночную рубашку, прежде чем свернуться калачиком в кроватке. Они продолжали падать, пока она думала обо всем, кем она была и кем не являлась. О том, что думали о ней друзья, о невозможном будущем с Ником и о никчемности своего существования. Она не заслуживала своих способностей, не заслуживала своих друзей и того, чтобы ее любили. В конце концов, она бы только всех разочаровала. Прошло много времени, прежде чем она услышала шорох, а потом, продолжая лежать лицом к стене, почувствовала, как кто-то опустился на кровать и обнял ее, окутывая теплом. Миниатюрная девушка прижалась к ней, их фигуры идеально совпадали. Фейт всхлипнула, и Марлоу погладила ее по голове. Не говоря ни слова, а только крепче обнимая и позволяя подруге выплакаться. Так она и сделала. Выплеснула всю горечь, как ранее злость в лесу. Ей отчаянно захотелось рассказать Марлоу обо всем, и Джейкону тоже. С каждым днем необходимость лгать мучила ее все сильнее. Когда слезы иссякли, остались лишь пустота и усталость. Она уже начала засыпать, когда услышала, как скрипнула кровать Джейкона. Девушки не шевельнулись, но Джейкон заговорил. «Мне правда жаль, Фейт. Я не то имел в виду». Она не ответила, ведь знала, что именно это он и хотел сказать, так как заглянула в его разум. И на сей раз не чувствовала вины за это. Джейкон не стал давить, и она услышала, как он улегся на кушетку. Когда в комнате воцарилась тишина, она позволила себе провалиться во тьму, чувствуя себя в безопасности в теплых объятиях Марлоу. Фейт сидела в своем подсознании, лениво пропуская туман между пальцев. Сначала она хотела провалиться в бессознательное состояние, но не могла отделаться от одной мысли, которая пришла на ум. Она не могла выкинуть из головы мысли Марлоу и Джейкона о ней. И у нее возникло искушение забраться в разум Марлоу и посмотреть, обсуждали ли они ее наедине друг с другом. Это казалось мелочью, но она отчаянно хотела избавиться от боли и неуверенности. Она смогла бы смириться с подобными мыслями от кого угодно, от самой себя, даже Ника. Но было невыносимо думать, что друзья действительно считают ее эгоистичной, безразличной или того хуже. Она сможет сохранить контроль. Просто отыщет то, что нужно для успокоения, и не станет совать нос не в свои дела. По крайней мере, она на это надеялась. Вот почему до сих пор не решалась из-за страха случайно забрести в тайные мысли и воспоминания Марлоу. Этого она себе никогда не простит. Фейт резко встала. Ник сказал, что нужно пробовать, практиковаться. Если кто и понял бы, так это Марлоу, в этом она была уверена. И не давая себе времени передумать, она закрыла глаза и подумала о подруге, пока не почувствовала тягу. И вот золотой туман сменился дрожащими клубами различного фиолетового оттенка, когда она открыла глаза. Разум Марлоу. Она поразилась, как легко все вышло. Но Ник предупреждал, что не стоит задерживаться в этой части подсознания, а сразу искать нужное воспоминание и погружаться в него. Она начала перебирать воспоминания Марлоу о Джейконе, отметая те, в которых присутствовала она сама, пока не осталось всего одно значимое. Перед ней, повинуясь ее воле, развернулась сцена, и Фейт держалась позади Марлоу, пока они с Джейконом шли рука об руку по набережной. Фейт узнала дорожку прямо за Харбор-холлом, красиво освещенную янтарными факелами. На небе ярко светила луна, отражаясь в бегающей по плещущейся воде ряби, и заставляя море сверкать подобно звездам в ночном небе над головой. Лучшей романтической обстановки нельзя было придумать, и Фейт не могла избавиться от ощущения, что влезла не в свое дело. Найти нужную информацию. Воспоминание перескочило вперед, и теперь друзья сидели на скамейке. Марлоу положила голову на плечо Джейкону, а он в ответ обнял ее. При виде этого зрелища у Фейт сжалось сердце, и она поняла, что это из-за ревности к их совершенно легкой, беззаботной любви. Наконец Джейкон заговорил. «Как думаешь, Фейт не против?» Марлоу подняла голову, понимая, что он имеет в виду их отношения. «А почему она должна быть против?» Он пожал плечами, глядя вперед на спокойное море. Последнее время она словно отдалилась. Фейт огорчилась, увидев в его глазах боль. «Между нами никогда не было ничего подобного. Ну, знаешь, того, что происходит у нас с тобой», — начал он. «Но я чувствую, что сейчас она словно отталкивает меня. А может, это я отталкиваю ее, уделяя меньше внимания, чем должен. Нас всегда было только двое, а теперь...» Он умолк. Марлоу положила руку на его бедро. «Она взрослая женщина, Джейкон. Конечно, она упряма и вспыльчива, но ее сердце всегда отыщет верный путь. Она знает, как позаботиться о себе». Он кивнул. «Боги, я это знаю!» И нахмурился сильнее, накрыв ее руку своей. «Я думаю, что боюсь ее отпустить. Принять то, что она больше не нуждается во мне. Ты присматривал за ней с самого детства. Она всегда будет нуждаться в тебе. Но у нее есть и своя жизнь». Он немного помолчал, а потом признался. «Я люблю ее, Марлоу. И всегда буду». Она тепло улыбнулась ему. «И ничто никогда этого не изменит». Сжав его руку, она добавила. «Я тоже люблю ее». Фейт почувствовала влагу на щеках, прежде чем поняла, что плачет. Она не стала оставаться, чтобы послушать, скажут ли они еще что-нибудь, а просто перенеслась обратно в родной золотой и белый туман. Она громко зарыдала, оказавшись в безопасности своего разума, и чувствовала себя просто ужасно от того, что вообще сомневалась в друзьях. Джейкон был рядом с тех пор, как она осиротела в 9 лет, и всегда ставил ее на первое место. Даже сейчас, встретив Марлоу, он открыл то и свои чувства к ней. Не как к девушке, но что бы ни случилось, он всегда выберет Фейт. Было ужасно даже думать о том, что ему когда-либо придется выбирать между ними. А Марлоу совершенно не ревновала и не обижалась на это. Фейт чувствовала себя сломленной из-за чувства вины и недостойной их любви и преданности. Но она не позволит себе впасть в отчаяние. Она восстанет и докажет, что достойна. Глава 23. Проснувшись на следующее утро, Фейт обнаружила, что друзья уже ушли. Она отбросила грусть, что не успела попросить прощения и сказать, что они не заслуживали того, чтобы она вымещала на них злость, как прошлой ночью. Придется приберечь извинения на потом. А пока она спрыгнула с кушетки и умылась, чувствуя себя лучше впервые за долгое время. Словно сбросила давящий груз, который даже не осознавала, неуверенность от того, кто она и что значит для близких людей. Она уже оделась и направилась к двери, когда остановилась на пороге, едва не споткнувшись о сверток. Фейт нахмурилась и легонько пнула его, убеждаясь, что внутри нет ничего живого или взрывоопасного. Когда ничего не произошло, она осторожно подняла его и внесла в хижину. И еще раз оглядев посылку, медленно потянула за веревку и откинула крышку, тут же заметив внутри записку. Она взяла ее и прочитала. «Фейт, это стоило мне месячного заработка, но ожидаю своевременно получить долг в полном размере. Встретимся в Вороньем переулке завтра в 10 вечера. Не опаздывай и убедись, что твой сторожевой пес остался дома. Всегда твой, дорогая Фейт». Феррису не нужно было подписываться, ведь она ожидала такую посылку только от одного человека. Фейт отбросила записку и заглянула в коробку. Как и было обещано, там лежал более подходящий наряд для ее первого боя. Она вытащила первый предмет одежды. Шарф, который покрывал бы голову и выполнял роль маски, оставляя открытыми только золотистые глаза. Там же лежала пара простых черных перчаток. Следующая находка ошеломила ее. Она полностью вытащила наряд и подняла для быстрого осмотра. Это был матово-черный костюм из фактурной кожи. На вид он был чересчур облегающим, но материал оказался мягким и тянущимся, и она даже не могла представить, как легко и свободно в нем двигаться. Настоящий костюм для боя. Последними она достала из коробки пару черных ботинок и длинный черный плащ. Фейт с восхищением смотрела на разложенный на столе наряд. Она могла только мечтать о подобном боевом костюме. Она не стала задумываться, откуда Феррис достал его. Костюм определенно был сшит не в этом городе, возможно, даже не в этом королевстве. Сложив все обратно, она спрятала коробку под кровать. Если Джейкон найдет одежду, все будет кончено. А затем, трепеща от предвкушения и волнения, выскочила из хижины. После безумно скучного рабочего дня Фейт оставили одну закрывать лавку. Она попыталась полностью погрузиться в работу, хватаясь за любые поручения, лишь бы не думать о друзьях и Нике. Она безрезультатно пыталась выбросить Фейри из головы. Фейт только закрыла дверь, когда услышала голос за спиной. «Я подумала, вдруг ты захочешь их вернуть?» Фейт обернулась и тихо охнула при виде Марлоу. Девушка протягивала часы матери, которые теперь выглядели как прежде. Фейт слабо улыбнулась и взяла их. Возникла небольшая пауза, прежде чем она выпалила. «Мне так жаль, Марлоу. Ты не заслужила того, чтобы я вымещала на тебя свою злость. И Джейкон тоже. Я...» Но она не смогла продолжить, когда Марлоу бросилась на нее и крепко сжала в объятиях. И все ее горести и тревоги тут же испарились. Она не знала, сколько они стояли вот так, пока не отпустили друг друга. И только тогда Фейт поняла, как сильно нуждалась в поддержке подруги. Казалось, словно гора упала с плеч. Марлоу подалась назад, но продолжала держать Фейт, когда посмотрела ей в глаза и сказала: «Ты ведь знаешь, что можешь рассказать мне обо всем, правда?» Фейт сглотнула при виде ее голубых, как океан, напряженных глаз и коротко кивнула. Марлоу подождала еще секунду, словно надеясь, что она как-то объяснит свое настроение и отсутствие. Боги, ей так этого хотелось, но Фейт не могла. Безопаснее было оставить подругу в неведении. Наконец Марлоу сделала шаг назад и улыбнулась, хотя не смогла скрыть легкого разочарования. Но как бы то ни было, взяла ее под руку, и вместе они направились к хижине. «Вообще-то я хотела попросить тебя об одолжении». Марлоу остановилась и высвободила руку, чтобы повернуться к Фейт и посмотреть ей в лицо, ожидая, когда та продолжит. Фейт прочистила горло. «Мне нужно, чтобы ты снова отвлекла Джейкона завтра вечером». Она не имела права просить об этом, особенно после вчерашнего срыва. Марлоу скрестила руки. «Если я это сделаю, ты расскажешь мне, чем именно собираешься заниматься». Это была честная сделка, и Фейт знала, что может доверить Марлоу этот секрет —